Глава восьмая. Труба зачинщика надменный вызов шлет, и рыцаря труба в ответ поет. Поляна вторит им, и небосвод забрало опустились седоки, и к панцирям приклеены древки. Вот кони понеслись, и, наконец, к бойцам вплотную съехался боец. Паламон и Арсита. Во время дальнейшего объезда арены принц Джон внезапно остановил коня и, обращаясь к аббату Эймеру, заявил, что совсем было позабыл о главной заботе этого дня. «Святые угодники», — сказал он, — «знаете ли, сэр Приор, что мы позабыли назначить королеву любви и красоты, которая своей белой рукой будет раздавать награды? Что касается меня, я подам голос за черноокую Ревекку. У меня нет предрассудков». «Пресвятая Дева!» — сказал приор, с ужасом подняв глаза к небу. «За еврейку? После этого нас непременно побьют камнями и выгонят с турнира. А я еще не так стар, чтобы приять мученический венец. К тому же, клянусь моим святым заступником, Ревекка далеко уступает в красоте прелестной саксонки Ровени». «Не все ли равно, — отвечал принц, — саксонка или еврейка, собака или свинья, какое это имеет значение? Право, изберем Ревекку, хотя бы для того, чтобы хорошенько подразнить саксонских мужланов». Тут даже свита принца зароптала. «Это уж не шутка, милорд», — сказал де Бросси. «Ни один рыцарь не поднимет копья, если нанести такую обиду здешнему собранию». «К тому же это очень неосторожно», — сказал один из старейших и наиболее влиятельных вельмож в свите принца, Вальдемар Фицурс. «Такая выходка может помешать осуществлению намерений вашей светлости». «Сэр», — молвил принц надменно, придержав свою лошадь и обращаясь к нему, — «я вас пригласил состоять в моей свите, а не давать мне советы. Всякий, кто следует за вашей светлостью, по тем путям, которые вы изволили избрать, — сказал Вальдемар, понизив голос, — получает право подавать вам советы, потому что ваши интересы и безопасность неразрывно связаны с нашими собственными». Это было сказано таким тоном, что принц счел себя вынужденным уступить своим приближенным. «Я пошутил, — сказал он, — а вы уж напали на меня, как гадюки. Черт возьми, выбирайте, кого хотите». «Нет-нет, — сказал де Бросси, — оставьте трон незанятым, и пусть тот, кто выйдет победителем, сам изберет прекрасную королеву. Это увеличит прелесть победы и научит прекрасных дам еще более ценить любовь доблестных рыцарей, которые могут так их возвысить». «Если победителем окажется Бриан де Буагельбер, — сказал приор, — я уже заранее знаю, кто будет королевой любви и красоты». «Буагельбер, — сказал де Бросси, — хороший боец. Но здесь немало рыцарей, сэр Приор, которые не побоятся помериться с ним силами». «Помолчим, господа», — сказал Вальдемар, — «и пускай принц займет свое место. И зрители, и бойцы приходят в нетерпение. Время позднее. Давно пора начинать турнир». Хотя принц Джон и не был еще монархом, но благодаря Вальдемару Фицурсу уже терпел все неудобства, сопряженные с существованием любимого первого министра, который согласен служить своему повелителю, но не иначе, как на свой собственный лад. Принц был склонен к упрямству в мелочах, но на этот раз уступил. Он сел в свое кресло, и когда свита собралась вокруг него, подал знак герольдам провозгласить правила турнира. Эти правила были таковы. 5 рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих. Каждый рыцарь, участвующий в турнире, имеет право выбрать себе противника из числа 5 зачинщиков. Для этого он должен только прикоснуться копьем к его щиту. Прикосновение тупым концом означает, что рыцарь желает состязаться тупым оружием, то есть копьями с плоскими деревянными наконечниками, или оружием вежливости. В таком случае единственной опасностью являлось столкновение всадников. Но если бы рыцарь прикоснулся к щиту острием копья, это значило бы, что он желает биться насмерть, как в настоящих сражениях. После того, как каждый из участников турнира преломит копье по 5 раз, принц объявит, кто из них является победителем в состязании первого дня, и прикажет выдать ему приз — боевого коня изумительной красоты и несравненной силы. Вдобавок к этой награде победителю предоставлялась особая честь самому избрать королеву любви и красоты. В заключение объявлялось, что на другой день состоится всеобщий турнир. В нем смогут принять участие все присутствующие рыцари. Их разделят на 2 равные партии, и они будут честно и мужественно биться, пока принц Джон не подаст сигнала к окончанию состязания. Вслед за тем, избранная накануне королева любви и красоты увенчает рыцаря, которого принц признает наиболее доблестным из всех, лавровым венком из чистого золота. На 3-й день были назначены состязания в стрельбе из луков, бой быков и другие развлечения для простого народа. Подобным праздникам принц Джон думал приобрести расположение тех самых людей, чувства которых он непрерывно оскорблял своими опрометчивыми и часто бессмысленными нападками. Место ожидаемых состязаний представляло теперь великолепнейшее зрелище. Покатые галереи были заполнены всем, что было родовитого, знатного, богатого и красивого на севере Англии и в средних ее частях. Разнообразные цвета одежды этих важных зрителей производили впечатление веселой пестроты, составляя приятный контраст с более темными и тусклыми оттенками платья солидных горожан и йоменов, которые, толпясь ниже галереи вдоль всей ограды, образовали как бы темную кайму, еще резче оттенявшую блеск и пышность верхних рядов. Герольды закончили чтение правил обычными возгласами. «Щедрость, щедрость, доблестные рыцари!» В ответ на их призыв со всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. Герольды вели летописи турниров, и рыцари не жалели денег для историков своих подвигов. В благодарность за полученные дары герольды восклицали: «Любовь к дамам, смерть противникам, честь великодушному, слава храброму!» Зрители попроще присоединили к этим возгласам свои радостные клики, между тем как трубачи оглашали воздух воинственными звуками своих инструментов. Когда стих весь этот шум, герольды блистательной вереницей покинули арену. Одни лишь маршалы в полном боевом вооружении, верхом на закованных в панцире конях, неподвижно, как статуи, стояли у ворот по обоим концам поля. К этому времени все огороженное пространство у северного входа на арену наполнилось толпой рыцарей, изъявивших желание принять участие в состязании с зачинщиками. С верхних галерей казалось, что там целое море колышущихся перьев, сверкающих шлемов и длинных копий, прикрепленные к копьям значки в ладонь шириною, колебались и реяли, подхваченные ветром, придавая еще больше движения и без того чрезвычайно оживленной картине. Наконец ворота открыли, и 5 рыцарей, выбранных по жребию,

старые рыцари и пожилые дворяне шепотом делились между собой замечаниями, вспоминали триумфы своей молодости, жаловались на то, что совсем вымирает воинственный дух, но, впрочем, соглашались, что ныне нет уже более таких ослепительных красавиц, какие в старые годы воодушевляли бойцов. Принц Джон со своими приближенными начал толковать о приготовлении пиршества и присуждении приза Бриану де Буальгильберу, который одним и тем же копьем сбросил двух противников с сёдел, а третьего победил. Наконец, после того, как сарацинские музыканты еще раз сыграли какой-то продолжительный марш, на северном конце арены за ограды послышался звук одинокой трубы, означавший вызов. Все взоры обратились в ту сторону, чтобы посмотреть, кто этот новый рыцарь, возвещавший о своем прибытии. Ворота поспешили отпереть, и он въехал на ристалище. Насколько можно было судить о человеке, закованном в боевые доспехи, новый боец был немного выше среднего роста и казался скорее хрупкого, чем крепкого телосложения. На нем был стальной панцирь с богатой золотой насечкой. Девиз на его щите изображал молодой дуб, вырванный с корнем. Под ним была надпись на испанском языке «Лишенные наследства». Ехал он на превосходном вороном коне. Проезжая вдоль галерей, он изящным движением склонил копье, приветствуя принца и дам. Ловкость, с которой он управлял конем, и юношеская грация его движений сразу расположили к нему сердца большинства зрителей, и из толпы раздались крики. «Тронь копьем щит Ральфа де Випонта! Вызывай Иоанита! Он не так-то крепок в седле, с ним легче будет сладить!» Сопутствуемый такими благосклонными советами, рыцарь поднялся на пригорок, и, к изумлению всех зрителей, приблизившись к среднему шатру, с такой силой ударил острым концом своего копья в щит Бриана де Буагельбера, что тот издал протяжный звон. Все были крайне удивлены такой смелостью, но больше всех удивился сам грозный рыцарь, получивший вызов на смертный бой. Нисколько не ожидая столь решительного вызова, он в самой непринужденной позе стоял в ту минуту у входа в свой шатер. «Были ли вы сегодня у исповеди, братец?» — сказал он. «Сходили ли к обедне, раз так отважно рискуете своей жизнью?» «Я лучше тебя приготовился к смерти», — отвечал рыцарь, лишенный наследства, который под этим именем и был занесен в список участников турнира. «Так ступай!» «Становись на свое место на арене», — сказал де Буагельбер. «Да полюбуйся на солнце в последний раз. Нынче же вечером ты уснешь в раю». «Благодарю за предупреждение», — ответил рыцарь, лишенный наследства. «Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, они тебе понадобятся». Сказав это, он заставил свою лошадь задом спуститься с холма и пятиться через всю арену вплоть до северных ворот. Тут он остановился, как вкопанный, в ожидании своего противника. Удивительное искусство, с которым он управлял конем, снова вызвало громкие похвалы большинства зрителей. Как недосадно было де Буагельберу выслушивать советы от своего противника, тем не менее он последовал им в точности. Его честь зависела от исхода предстоявшей борьбы, и поэтому он не мог пренебречь ничем, что содействовало бы его успеху. Он приказал подать себе свежую лошадь, сильную и резвую, выбрал новое крепкое копье, опасаясь, что древко старого не так уже надежно после предыдущих стычек, и переменил щит, поврежденный в прежних схватках. На правом щите у него была обычная эмблема храмовников, двое рыцарей, едущих на одной лошади, что служило символом смирения и бедности. В действительности, вместо этих качеств, считавшихся первоначально необходимыми для храмовников, рыцари храма в то время отличались надменностью и корыстолюбием, что и послужило поводом к уничтожению их ордена. На новом щите де Буагильбера изображен был летящий ворон, держащий в когтях череп, а под ним надпись «Берегись ворона». Когда оба противника, решившие биться насмерть, стали друг против друга на противоположных концах арены, тревожное ожидание зрителей достигло высшего предела. Немногие полагали, чтобы состязание могло окончиться благополучно для рыцаря, лишенного наследства. Но его отвага и смелость расположили большинство зрителей в его пользу. Как только трубы подали сигнал, оба противника с быстротою молнии ринулись на середину арены и сшиблись силой громового удара. Их копья разлетелись обломками по самой рукояти. И какое-то мгновение казалось, что оба рыцаря упали, потому что кони под ними взвелись на дыбы и попятились назад. Однако искусные седаки справились с лошадьми, пустив в ход и шпоры, и удила. С минуту они смотрели друг на друга в упор. Казалось, взоры их мечут пламя сквозь забрало шлемов. Потом, поворотив коней, они поехали каждый в свою сторону и у ворот получили новые копья из рук своих оруженосцев. Громкие восклицания, возгласы одобрения многочисленных зрителей, которые при этом махали платками и шарфами, доказывали, с каким интересом все следили за этим поединком. Впервые в тот день выехали на арену бойцы, столь равные по силе и ловкости. Но как только они снова стали друг против друга, крики и рукоплескания смолкли, и настала такая глубокая тишина, как будто зрители боялись перевести дыхание. Дав лошадям и всадникам отдохнуть несколько минут, принц Джон подал знак трубачам играть сигнал к бою. Во второй раз противники помчались на середину ристалища и снова сшиблись такой же быстротой, такой же силой и ловкостью, но не с равным успехом, как прежде. На этот раз храмовник метил в самую середину щита своего противника и ударил в него так метко и сильно, что копье разлетелось вдребезги, а рыцарь покачнулся в седле. В свою очередь лишенные наследства, вначале также метивший в щит Буагильбера, в последний момент схватки изменил направление копья и ударил по шлему противника. Это было гораздо труднее, но при удаче удар был почти неотразим. Так оно и случилось. Удар пришелся по забралу, а острие копья задело перехват его стальной решетки. Однако храмовник и тут не потерял присутствие духа и поддержал свою славу. Если подпруга его седла случайно не лопнула, быть может, он и не упал бы. Но вышло так, что седло, конь и всадник рухнули на землю и скрылись в столбе пыли. Выпутаться из стремян, вылезть из-под упавшей лошади и вскочить на ноги было для храмовника делом одной минуты. Вне себя от ярости, которая увеличивалась от громких и радостных криков зрителей, приветствовавших его падение, он выхватил меч и замахнулся им на своего победителя. Рыцарь, лишенный наследства, соскочил с коня и также обнажил меч. Но маршалы, пришпорив коней, подскакали к ним и напомнили бойцам, что по законам турнира они не имеют права затевать подобный поединок. «Мы еще встретимся», — сказал храмовник, метнув гневный взгляд на своего противника. «И там, где нам никто не помешает. Если не встретимся, в том будет не моя вина», — отвечал рыцарь, лишенный наследства. «Пешим или на коне, копьем ли, секирой или мечом, я всегда готов сразиться с тобой». Они бы, вероятно, еще долго обменивались гневными речами, если бы маршалы, скрестив копья, не принудили их разойтись. Рыцарь, лишенный наследства, возвратился на свое прежнее место, а Бриан де Буагельбер — в свой шатер, где провел весь остаток дня в гневе и отчаянии. Не слезая с коня, победитель потребовал кубок вина и, отстегнув нижнюю часть забрала, провозгласил, что пьет за здоровье всех честных английских сердец и на погибель иноземным тиранам. После этого он приказал своему трубачу протрубить вызов зачинщикам и попросил Герольда передать им, что не хочет никого выбирать, но готов сразиться с каждым из них в том порядке, какой они сами установят. Первым выехал на ристалище Фрон де Бёф, громадный богатырь, в черной броне и с белым щитом, на котором была нарисована черная бычья голова, изображение которой наполовину стерлось в многочисленных схватках с хвастливым девизом «Берегись, вот я». Над этим противником рыцарь, лишенный наследства, одержал легкую, но решительную победу. У обоих рыцарей копья переломились, но при этом Фрон де Бёф потерял стремя, и судьи решили, что он проиграл. Третья стычка незнакомца произошла с сэром Филиппом де Мальвуазеном и была столь же успешна. Он с такой силой ударил барона копьем в шлем, что завязки лопнули, шлем свалился, и только благодаря этому сам Мальвуазен не упал с лошади, однако был объявлен побежденным. Четвертая схватка была с Гран-Менилем. Тут рыцарь, лишенный наследства, выказал столько же любезности, сколько до сих пор выказывал мужество и ловкости. У Гран-Мениля лошадь была молодая и слишком горячая. Во время стычки она так шарахнулась в сторону, что всадник не мог попасть в цель. Противник же его, вместо того, чтобы воспользоваться таким преимуществом, поднял копье и проехал мимо. Вслед за тем он воротился на свое место в конце арены и через Герольда предложил Гран-Менилю еще раз помериться силами. Но тот отказался, признав себя побежденным не только искусством, но и любезностью своего противника. Ральф де Випонт дополнил список побед незнакомца, с такой силой грохнувшись оземь, что кровь хлынула у него носом и горлом, и его замертво унесли с ристалища. Тысячи радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю, лишенному наследства.